Глава 8. Родственники. Илья. Делая вид, что сплю, но приоткрыв один глаз, я слежу за племянником, которому не терпится со мной поиграть. Он ползет на пузе по полу с пластмассовым пистолетом. «Антон!» – грозно шикает на него сестра, появляясь в дверном проеме. «Быстро топай отсюда! Я тебе говорила, что у дяди Ильи болит ножка, ему нужно отдыхать». «Вот она!» – хмыкаю про себя. Наседка пожаловала. «Но я разведчик, мам!» – шепчет ребенок обиженно. «Наблюдаю за врагом, а папа скоро приедет». «Быстро на выход!» Нина повышает голос. «Скоро! Вот все ему расскажу!» Они уходят, прикрывая за собой дверь. А я, как не сопротивляюсь, все равно возвращаюсь мыслями к своей соседке. Значит, у нее тоже есть сын. Хороший парень, на Тоху нашего похож. Дядька говорит, что толковый. И от этого мне еще отвратительнее. Чужая жена, молодая мама. Но не могу сдержаться. Прямо перекрывает, ломает, скручивает от желания касаться ее и ласкать. А в своих мыслях, там, в тренерской, я вообще занимался с ней любовью прямо возле окна, разложив ее руки на стекле. Это дно. Просто жесть. Особенно если вспомнить, что мои фантазии совершенно не смущало присутствие ребенка. Вот если бы к ней не начал подкатывать такой же охреневший, как ты, чувак, что бы ты сделал? Да я сам бы его, не дожидаясь Глеба, покрошил. Это правильно. А то, что чувствую я, грязь. И у меня были замужние женщины. Такого блока в голове нет. Просто обычно они шли на факт подобных отношений осознанно и проблемы разруливали самостоятельно. Это был их выбор. А здесь же... Да, я не про это однозначно. Она теряется от мужской близости, смущается и этим только сильнее распаляет. До судорог хочется увидеть ее на себе сверху или под собой. Да черт, неважно как. Главное – чувствовать, скользить в ней, сжимать талию, ощущая движение гладких бедер, в губы поцелуями впиваться. О-о-о. И, кстати, это еще одна странность. Я первый раз вижу, чтобы девушка с такой внешностью не понимала, какой эффект оказывает на мужчин. Но Тая не понимает. Это факт. Психанув на собственные фантазии, переворачиваюсь на живот и вбиваю кулак в подушку. «Ты совсем крышей поплыл, Витязев? Тебе никто взаимностью не отвечал, поводов не давал, сам нарываешься. А потому что чувствую, что нужно защищать». Инстинкт работает независимо от разума. У бойцов на такие штуки стойкая чуйка, как у акул на запах крови. Но, с другой стороны, было бы ей плохо, ушла б уже давно от мужа. Какие проблемы? Самому разрушить семью, где есть ребенок, это грех на душу брать. Так там еще и бабок вагон. Для женщины это немаловажный факт. Забив на попытки поспать, беру в руки телефон. И, игнорируя спортивные новости, захожу в соцсети. Первой же мне выпадает фотка счастливого одноклассника, забирающего жену из роддома. Роберт. Ну чё, молодец мужик. 5 лет его не видел. Уже 2-го родил. Захожу в профиль, листаю фотки. Дом построил. Прокатом автомобилей занимается. И у меня загорается. Это же отлично. Почему бы мне не взять тачку у надежного человека? Ездить постоянно на дядькиной неудобно. К тому же встретиться и пообщаться по-человечески очень хочется. Пишу Роберту сообщение со своим номером телефона и выхожу из сети. Захочет – напишет. «Илюш, спишь?» В комнату тихонько заглядывает тетка. «Не, сажусь на диване. Просто валяюсь». «Совсем тебя Матвей замотал?» Неодобрительно качает головой. «Почти тридцатник мужику. Ни семьи, ни детей. Одни синяки. Может быть, остановиться пора? Повод есть». Она собирает с дивана скомканный плед и сворачивает его. «Теть Маш, морщусь. Ну, не начинай. Я, может, тебе сразу и готовую жену и ребенка приведу». Прищуриваюсь, ожидая реакции. «Так отчего же еще не привел, раз есть кого?» Подозрительно склоняет голову в бок. «Почему скрываешь? У нас места всем хватит. Только вы по своим коробкам городским живете». «Да не ясно там все пока». Бодро отзываюсь и встаю с дивана, мысленно отмечая, что новость о женщине с ребенком воспринята семьей тепло. «Покормишь?» «Сходи выгули Рейча и покормлю. Как раз Глеб приедет». «Хорошо». Чмокаю женщину в морщинистую щеку, чувствуя себя пацаном, и, выходя из комнаты, подзываю пса. Здорового, красивого немца. «Умница!» Треплю его по загривку, надевая кроссовки. «Помнишь меня? Молодец! Сейчас бегать пойдем». «Да, именно за это он меня и любит». Преданно смотрит в глаза и утыкается в ноги мокрым носом. Высшая степень доверия. Пока идем по поселку, держу Рейча на поводке. Спускаю только тогда, когда заходим глубже в лесопосадку. «Так», — говорю псу, — «до базы и назад». Прихлопываю его по шерстяному боку для скорости и срываюсь с места по тропинке. Пес, счастливо лая, пытается бежать со мной в ногу, радуясь свободе. В какой-то момент он увлекается и убегает далеко вперед. Почти 10 лет животине, а все такой же, как щенок дурной. Я не волнуюсь, потому что дорогу до летней тренировочной базы дядьки он знает и побежит именно туда. Но вдруг с той стороны, куда только что убежал пес, раздаются женский визг и собачий заливистый лай. Я, похолодев, ускоряюсь в их сторону. Конечно, Рейч никогда никого не тронет. Но когда заигрывается, может и напугать. Выбегаю на небольшую поляну. И мне второй раз за сегодняшний день кажется, что я сошел с ума. Потому что лает Рейч на размахивающую руками Таю, которая стоит ногами на небольшом пеньке. «Рейч, фу!» Окликаю его строго. «Быстро ко мне!» Подбегает, поскуливая, потому что знает, что виноват. И без поводка теперь бегать не дадут. «И снова здравствуйте!» Улыбаюсь я испуганной девушке. «Собаку уберите!» Она огрызается дрожащим голосом. А я, игнорируя то, что она мне совершенно не рада, привязываю Рейча к дереву и подхожу к ней ближе. «Вас спасать?» Подаю руку. «Или сразу пойти к черту?»